Глава шестая. Нюрочка была рада, что вырвалась из бабушкиной избы и торопливо бежала вперед, так что начетчица едва поспевала за ней. «Ишь, быстроногая!» — любовно повторяла Таисия, улепетывая за Нюрочкой. Таисии было под 40 лет, но ее восковое лицо все еще было красиво той раскольничью красотой, которая не знает износа. Неслышные мягкие движения и полумонашеский костюм придавали строгую женственность всей фигуре. Ярко-красные, строго сложенные губы говорили о неизжитом запасе застывших в этой начетчице сил. «Таисия, я боюсь Васи», — проговорила Нюрочка, задерживая шаги. «Он меня прибьет». «Полно, косаточка», — уговаривала ее Таисия. «Мы его сами за ухо поймаем, разбойника». Порядок, по которому они шли, выходил на крутой берег реки Каменки и весь был уставлен такими крепкими хорошими избами, благо лес под рукой. Сейчас за Каменкой начинался дремучий ельник, уходивший на сотни верст к северу. С улицы все избы были, по раскольничьему обычаю, начисто вымыты, и это придавало им веселый вид. Желтые бревна так и светились, как новые. Такие же мытые избы стояли и в Киржатском конце на Ключевском заводе, потому что там жили те же чистоплотные, как кошки, самосадские бабы. Раскольничья чистота резко выделялась среди мочеганской грязи. Когда Таисия с Нюрочкой уже подходили к Груздевскому дому, им попался Никитич, который вел свою Оленку за руку. Никитич был родной брат Таисии. «Сестрица, родимая моя», — бормотал Никитич, снимая свой цилиндр. «Кто празднику рад, досвету пьян», — ядовито заметила Таисия, здороваясь с братом кивком головы. «Ах ты, святая душа на костылях! Да ежели непримерно я загулял! Теперь я прямо к Василисе Корниловне, потому хочу уважить сродственницу». Оленка, красивая и глазастая девочка, одетая в сарафан из дешевенького ситца, со страхом смотрела на Таисию. Нюрочке очень хотелось подойти к ней и заговорить, но она боялась загулявшего Никитича. «Зачем девчонку-то таскаешь за собой, путаная голова?» — заворчала Таисия на Никитича и, схватив Аленку за руку, потащила ее за собой. «Родимая, как же, например, ежели я к бабушке Василисе?» — бормотал Никитич, напрасно стараясь неверными шагами догнать сестру. «Отдай Аленку!» Таисия даже не обернулась, и Никитич махнул рукой, когда она с девочками скрылась в воротах Груздевского дома. Он постоял на одном месте, побормотал что-то про себя и решительно не знал, что ему делать. «Эй, берегись! За мной!» — крикнул над его ухом веселый голос, и верховая лошадь толкнула его мордой. От толчка у Никитича полетел на землю цилиндр, так что он обругал проехавших двоих верховых уже вдогонку. Стоявшие за воротами кучер Семка и казачок Тишка громко хохотали над Никитичем. «Ах вы! Да я вас! Кто это проехал, а? Это наши кличевские мочеганы! Но-но-но-но-но! Верно тебе говорим, лесообъездчик Макар да Терешка казак. Вишь, пьяные едут, бороться хотят. Только самосадские уполощут их, вровень с землей сделают». «Уполощут», — согласился Никитич. «Где же мочеганам с самосадскими на круг выходить? Ах, черти!» «Известно, не от ума поехали, не сами, а водка едет. Макарка-то с лесообъездчиками-киржаками дружит, ну и надеется на защиту, а Терешка за ним дуром увязался». «Ну, это еще кто кого?» — проговорил детский голос за спиной Семки. «Как бы Макарка-то не унес у вас круг!» Это был Илюшка-рачитель, который пока жил у Груздева. «Ах ты, мочеганин!» — выругал его Никитич. «Не лезь, коли тебя не трогают!» — огрызнулся Илюшка. Никитич хотел было схватить Илюшку за ухо, но тот ловко подставил ему ногу, и Никитич растянулся плашмя, как подгнившее с корня дерево. «Ах ты, отродье Акулкина!» — ругался Никитич, с трудом поднимаясь на ноги, а Илюшка уже был далеко. Таисия провела обеих девочек куда-то наверх и здесь усадила их в ожидании обеда, а сама ушла наполовину к Анфисе Егоровне, чтобы рассказать о состоявшемся примирении бабушки Василисы с басурманом. Девочки сначала оглядели друг друга, как попавшие в одну клетку зверьки, а потом первой заговорила Нюрочка. «Тебе сколько лет, Аленка?» «Не знаю». Аленка смотрела на Нюрочку испуганными глазами и готова была разреветься благим матом каждую минуту. «Как же ты не знаешь?» — удивилась Нюрочка. «Разве ты не учишься?» «Учусь. У тетки Таисии азбуку учу». «Ты ее боишься?» «Боюсь. Она ременною листовкой хлещется. Все ее боятся». Нюрочке сделалось смешно. «Разве можно бояться Таисии? Она такая добрая и ласковая всегда». Девочки быстро познакомились и первым делом осмотрели костюмы одна у другой. Нюрочка даже хотела было примерить Аленкин сарафан, как в окне неожиданно показалась голова Васи. «А, вот вы где, голубушки!» — весело проговорил он, пробуя отворить окно. Нюрочка так и обомлела от страха, но, на ее счастье, окно оказалось запертым изнутри. Светелка, где они сидели, единственным окном выходила куда-то на крышу, где Вася гонял голубей. «Отворите окошко, куклы!» — командовал он. «А не то сломаю стекло, вам же хуже будет!» «Нюрочка, иди обедать!» — послышался в этот критический момент голос Таисии на лестнице, и голова Васи скрылась. «А Алена? Разве не пойдет с нами?» — спрашивала Нюрочка, спускаясь по лестнице. «Пусть пока там посидит. Невелика гостья», — ворчала Таисия, придерживая Нюрочку за юбку. Сегодня обеденный стол был поставлен в парадной зале, и прислуга сбилась с ног, стараясь устроить все форменно. Петр Елисеевич в волнении ходил кругом стола и особенно сильно размахивал платком. «Погостили у бабушки Василисы, Петр Елисеевич?» — спрашивала Анфиса Егоровна. «И слава Богу! Сколько лет не видались, а старушка уж старенькая стает. Не сегодня-завтра и помрет, а теперь ей все же легче». «А что?» «Заставляла поди в ноги кланяться», — подсмеивался Груздев, хлопая гостя по плечу. «Мы тут по старинке живем. Признаться сказать, я и сам не очень-то долюбливаю нашу раскольничью стариковщину. Все изъедуги какие-то». «Самойлов Тихоч», — строго остановила его жена. «Ну, не буду, не буду. Конечно, строгость необходима, особенно с детьми. Вот у тебя дочь, у меня сын. А еще кто знает, чем они утешат родителей-то на старости лет?» «Точно из бани вырвался», — рассказывал Петр Елисеевич, не слушая хозяина. «Так и напирает. Еще этот Мосей навязался. Главное, что обидно, не верят ни одному моему слову. Точно я их продал кому?» «Не верят и в то же время выпытывают. Одна мука. Темнота наша», — заметил Груздев и широко вздохнул. «А вот и Нюрочка. Ну иди сюда, кралечка, садись вот рядом со мной, а я тебе буду угощать». «Хозяйку растите», — ласково говорила Анфиса Егоровна, гладя Нюрочку по голове. Обедали все свои. В дальнем конце стола скромно поместилась Таисия, а с ней рядом какой-то таинственный старец Кирилл. Этот последний в своем темном раскольничьем полукафтанье и с подстриженными по раскольничьи на лбу волосами, невольно бросался в глаза. Широкое, скуластое лицо, обросшее густою бородой, с плутоватыми темными глазками и приплюснутым татарским носом, было типично само по себе, а пробивавшаяся в темных волосах седина придавала ему какое-то иконное благообразие. «Не узнаешь, видно, меня, милостивец», — обратился он к Петру Елисеевичу, когда тот садился за стол. «Смиренный старец Кирилл из Заболотья». «Что-то не упомню». «А вот сосновы в третьем годе запамятовал, милостивец». «Вот этакие смиренные старцы и смущают народ», — объяснил Груздев, указывая глазами Мухину на смиренного Кирилла. «Спроси-ка его, зачем он в самосадку-то приехал? С твоим братцем Масеем два сапога пара будут». «Самойло Евтихыч!» — закликала мужа Анфиса Егоровна. «Ну, не буду! Сказал, не буду!» «Обнес ты меня напраслиной, милостивец!» — кротко ответил смиренный Кирилл. «Действительно возымел желание посетить богоспасаемые веси, премногими мужи и жены изобилующие. Вот сестра Таисия на перепутье задержала. Разговора некоего для...» За столом прислуживали груздевские молодцы, и в числе их Илюшка Рачитель, смотревший на обедавших сердитыми глазами. Петр Елисеевич был не в духе и почти ничего не ел, что очень огорчало хозяйку. Груздев больше всего заботился о винах, причем не забывал и себя. Между прочим, он заставлял пить и смиренного Кирилла, который сначала все отнекивался. Сестра Таисия сидела, опустив глаза долу, и совсем не вмешивалась в разговор. Нюрочке опять было весело, потому что она сидела рядом с отцом, а Вася напротив них. Расхрабрившись, она даже показала ему язык и очень смутилась, когда встретила строгий взгляд Таисии. «А ты, Самойло Евтихович, был на молебне-то, когда волю объявляли на Ключевском?» — спрашивал смиренный Кирилл. «Был. Мне, брат, нельзя, потому что тут исправник и Лука Назарыч. Подневольный я человек». «Не в осуждение тебе, милостивец, слово молвится, а наипаче к тому, что все для одних мочеган делается. У них и свои иконы поднимали, и в колокола звонили, и стечение народное было. А наш кержатский конец безмолвствовал. Воля-то вышла всем, а радуются одни мочегане». «Кто же вам мешал радоваться?» — грубо спрашивал Груздев, заметно подвыпивший. «Суета!» — вздохнул смиренный Кирилл. «И прежде сии лестные кознования в прочих изъявлена быша, но расточенные овцы не собрашася в купе. Перестань ты морочить-то, а говори по-людски!» Оборвал его Груздев и, указав на него Мухину, прибавил: «Вот этакие смиренные иноки разъезжают теперь по заводам и смутьянят». «Антихрист народился. Вот что, если говорить напрямки!» С неожиданным азартом заявил смиренный Кирилл и даже ударил кулаком по столу так, что посуда загремела. «В Писании прямо сказано: придет всескверный, яко льстец и ложь. Вот он и пришел. А что сказано в Кирилловой книге? И власть первого зверя вся творит, вся глаголя, и кроме повеленных, аще и достоверен будет, аще и постит и девствует, аще и знамение творит, аще и пророчествует. Волк тебе домнится в овчей коже, овцам пагубу содевающ. Глазки смиренного заболоцкого инока так и заблестели. Лицо побледнело, и он делался все смелее, чувствуя поднимавшееся обаяние своей восторженной речи. Таисия еще ниже опустила глаза. Она знала, что смиренный Кирилл переврал текст, часть взял из Игнатия Богоносца, а выдает за Кириллову книгу. Но она удержалась от изобличения забравшегося инока, чтобы не нарушать произведенного им впечатления. Слепое уважение к церковнославянскому языку сказалось в слушателях, особенно в Груздеве. Заныла мистическая раскольничья жилка с ее вечной скорбью, страхом и недоверием. Подогретый этим впечатлением смиренный Кирилл говорил и говорил, уснащая свою речь излюбленными цитатами. Таисия уже забыла о промахах заболоцкого инока и со слезами на глазах смотрела на смущенного милостивца Самойлу Евтихича, который как-то весь съежился. Анфиса Егоровна вытирала платком катившиеся слезы, а Нюрочка с широко раскрытыми удивленными глазами боязливо прижалась своей детской головкой к отцу. Заболотье посылало этого полуученого Кирилла с разными тонкими поручениями к милостивцам именно за эти яркие вспышки какого-то дикого вдохновения, производившего на темную массу неотразимое впечатление. Это был один из, так сказать, повеленных раскольничьих агентов. «Работы египетские местятся!» — гремел Кирилл. Он теперь уже стоял на ногах и размахивал правую рукой. «Нищу Бог и странен стою пред тобой, милостивец, но нищу Бог и странен по своей воле!» «Да, видит мое духовное око ненасытную алчбу и похоть, большие помыслы! А будет час, когда ты, милостивец, позавидуешь мне!» «Будет, будет!» — ласково удерживала Таисия расходившегося старца. «Все мы грешные люди, и все будем в огне гореть!» Анфиса Егоровна толкала мужа и что-то шептала ему на ухо. «Ну, будет! Прости!» Нерешительно, устыдясь гостя, проговорил Груздев. «Сгрубил я тебе по своей мирской слепоте». «А теперь прости!» — кричал, охваченный яростью, смиренный Кирилл. «А как ты давя со мной разговаривал? Вставай, докланяйся в ноги, тогда и прощал!» Груздев на мгновение задумался, но быстро вылез из-за стола и, подойдя к иноку, отвесил глубокий поясной поклон, касаясь рукой пола. «Не тебе кланяюсь, а твоему иноческому чину!» — проговорил он уже спокойным тоном. «Прости, отче, и благослови!» «Но Бог тебя благословит! Бог тебя простит!» Наступила тяжелая минута общего молчания. Всем было неловко. Казачок тихо стоял у стены, опустив глаза, и только побелевшие губы у него тряслись от страха. Ловко скрутил Кирилл Самойлу Евтихыча. Один Илюшка посматривал на всех с скрытой во взгляде улыбкой. Он был чужой здесь и понимал только одну смешную сторону в унижении Груздева. Заболоцкий инок посмотрел кругом удивленными глазами, расслабленно опустился на свое место и, закрыв лицо руками, заплакал с какими-то детскими всхлипываниями. «Отец Кирилл, что вы?» — уговаривала его Анфиса Егоровна. «Простите уж нас, глупых». «Не о себе плачу», — отозвался инок, не отнимая рук. «Знамения ясны. Разбойник уж идет с умиренною душой, а мы слепотствуем во тьме неведения.